День 88. Под утро я, кажется, немного задремал. По крайней мере, первые лучи солнца ударили в закрытые веки. Я толкнул белку, она вздрогнула и схватилась за оружие. А лагерь наш постепенно просыпался. Большая часть выглядела бодрой и отдохнувшей. Только Павлик был сонный и с красными глазами. Ночное чтение сказывалось. Впрочем, пусть читает, в улье очкариков нет. Погрузились в машины и тронулись. Завтракать не стали, желающие на ходу грызли шоколад, запивая живчиком. Двери в машинах не закрывали, оружие под рукой. Белка, Димедрол и Клоп взяли нолдовские гранатометы. Я обошелся родным РПГ-7, его хватит на любую тварь, только тяжеловат. Виола взяла револьверный гранатомет, который зарядили зажигательными гранатами. Как на них отреагирует скреббер, неизвестно. Возможно, никак, но попробовать стоит. Водителям достались два гранатомета и приказ командира от машин не отходить. Ехали медленно, смотрели во все глаза. Ближе к полудню на горизонте четко обозначились контуры города. Здесь не было высотных домов, как в Вегасе, только пятиэтажки. Зато поражали воображение своими размерами корпуса заводов и еще чего-то похожего на доменную печь. А некоторые циклопические бетонные конструкции вообще не поддавались описанию. Чуть в стороне от города, на высоком, явно рукотворном холме, высилась непонятная конструкция, похожая на два десятка опор ЛЭП, собранных как конструктор. Вулкан далеко не дурак, при наличии специалистов поживиться здесь можно нехило. Но это его дело, а у нас интерес совершенно другой. Наконец мы уткнулись в остатки колонны. Вид ее поверг нас в уныние. Бронетранспортеры были вскрыты, как консервные банки. Танк лежал на боку, а в днище была дыра странной треугольной формы. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что дыра эта сквозная, проходит через корпус и башню. Какая-то сила смогла сделать то, что не под силу гранатометам и пушкам. Броневик, вроде тех, на которых мы ехали, был смят буквально в лепешку, как пивная банка, на которую наступили ногой. При этом не было следов пуль, взрывов, пожара. Здесь явно работало нечеловеческое оружие, а лапы монстра. Похоже, они же взрыли грунт возле этого места и перепахали асфальт дороги. Командир объявил остановку. Собственно, мог бы и не объявлять. Желания ехать дальше ни у кого не было. Мы заняли оборону, ощетинившись стволами, при этом отлично понимая, как жалко все это смотрится. Прошло полчаса. Гнетущая тишина, но и только. Ждать становилось невыносимо. До ближайших домов было метров 100. Можно попробовать. «Димедрол!» «Говори!» — бросил командир, не оборачиваясь. «Попробую голограммы». «Давай, спровоцируй его». Я без труда создал две своих копии. Оставалось только отправить их к зданиям. Это получилось не сразу. Мне пришлось шагать на месте, а фантомы повторяли мои движения, постепенно удаляясь от нас. Выглядело по-идиотски, но монстра могло обмануть. Если, конечно, смотрит он глазами вроде наших. Я не знал, на каком расстоянии смогу поддерживать иллюзию. Кроме того, не получалось смотреть глазами фантомов, что могло бы дать важную информацию. Следы монстра никакой информации не давали, они были повсюду и разные. В одном месте землю словно бы долбили киркой, в другом сверлили буром, в третьем вбили сваю, а затем выдернули. На вопрос, как должно выглядеть существо, оставляющее такие следы, моя фантазия отвечать отказывалась. А фантомы все так же неуклюже брели к городу. До ближайшего здания оставалось метров 20, когда все началось. Под ногами первого словно сработала мина. Фантом мгновенно исчез, а на его месте мы увидели торчащий из земли метра на три коготь. Или не коготь, а ногу гигантского насекомого. Запоздало пришла мысль, что то же самое было сделано с танком. Тут прилетело и второму. Откуда-то из-под стены дома высунулось нечто, похожее на гигантскую мухобойку с уставчатым черенком, и расплющило иллюзионного меня. Мы не сидели, сложа руки. Две гранаты, оставляя в воздухе дымный след, полетели в место предполагаемого нахождения скреббера. Пушка и пулеметы, не жалея стволов, поливали землю перед домом. Монстр оказался неглупым и, прячась от обстрела, начал вылезать с противоположной стороны дома, используя его как прикрытие. Но физику скреббер явно не изучал. Фундамент был разрыт, поэтому стены держались на его спине, когда он прятался. Теперь же они остались без опоры, и, как следовало ожидать, дом просто провалился в подземную пустоту, выставив тварь на всеобщее обозрение. Это было что-то. Нашему взору открылось то, что мало кто видел и при этом остался жив. Многоножкой это назвать было сложно. Огромное суставчатое тело присутствовало, но ноги торчали не вниз, а как попало, словно это и не ноги вовсе, а манипуляторы гигантского робота. Возможно, так и было, поскольку заканчивались они то когтями, то клешней, то подобием лопаты. В фантастическом фильме про 3000 лохматый год именно так должен был выглядеть автономный робот-рудокоп. На спине лежали броневые плиты, даже с виду казавшиеся очень толстыми. Сантиметров 40, не меньше. Часть их являла собой поперечные продолговатые пластины, другие выглядели собранными из нескольких квадратов. Голова отсутствовала как понятие. Оставалось только догадываться, что тот конец тела, что торчит кверху, видимо, передний. Рассматривание монстра заняло у нас секунду, а, возможно, и меньше. Сразу 6 гранатометов дружно рявкнули, отправляя в сторону монстра кумулятивные подарки. 4 из них достигли цели. Броня вспухла огненными пузырями, тело твари изогнулось сначала в одну сторону, затем в другую. При этом он издал звук, больно резанувший по ушам, и как-то незаметно перетек через руины дома. Расстояние было смешным, скорость монстра огромной. По всему выходило, что сейчас мы будем сметены с дороги, как мусор. Но это если забыть об оружии, которое благодаря дару клопа перезаряжалось очень быстро. Не забыл об этом и скреббер. Он, вместо того, чтобы нестись на нас, быстро и незаметно перетек в сторону, отчего второй залп прошел мимо цели. Только одна граната, догадайтесь, чья, попала в него, когда он уже был на новом месте. И в отличие от предыдущих попаданий, пробивших броню, но не повредивших внутренности, эта граната нашла больное место. Снова раздался отвратительный скрипящий звук, предположительно издаваемый трением броневых пластин. И все тело его завибрировало, вызывая неприятные воспоминания об умирающем карлике. Судороги, агония. Но не тут-то было. Умирать он не собирался. Вместо этого, хоть и уже без прежней прыти, но все еще довольно бодро, бросился бежать. Есть мозги у твари. Если упустим, то все. До ночи доживем только и всего. Димедрол со скоростью, совершенно несвойственной людям его комплекции, запрыгнул в крайний броневик, вышвыривая из кабины перепуганного кота. Я, схватив мешок с зарядами для гранатомета, вскочил на подножку. Скорость, которую тут же набрала машина, заставляла думать о форсированном двигателе и способностях димедрола к вождению. Прирожденный гонщик. К счастью, скреббер не пытался затеряться среди домов, а рванул напрямую по дороге к холму, на котором стояло подобие сложенной вчетверо Эйфелевой башни. Подозреваю, там у него была лёжка. но его скорость все же немного уступала нашей, поэтому мы медленно, но верно догоняли. Тут я увидел, что Димедрол здесь не единственный любитель больших скоростей. Справа нас обгонял мотоцикл, на котором сидели Клоп, Виола и Белка. Плюс у последней за плечами был тот самый мешок-бомба. Но, несмотря на очевидный перегруз, мотоцикл бодро двигался по широкой асфальтовой дороге, которую даже лапы скреббера не смогли перепахать полностью. Я наконец-то смог втиснуться внутрь машины. Очень, знаете ли, неприятно торчать снаружи машины, которая едет со скоростью хотя бы 120. А тут, скорее всего, за 150 перевалило. Оказавшись внутри, увидел такое, отчего зашевелились гипотетические волосы на голове. Павлик, как ему и было сказано, сидел в машине. А Димедрол, выбирая транспорт для погони, совершенно упустил из виду этот факт. Теперь восьмилетний герой сидел бледный, вцепившись в сиденье и подпрыгивая на ухабах. Ну и ладно, не выбрасывать же на ходу. А скреббер тем временем влезал в сложную систему металлоконструкций. Стальные балки могли послужить неплохой защитой. А наша машина сначала замедлила ход на участке, где начисто отсутствовало покрытие. Но это было даже хорошо, поскольку через пару секунд машина клюнула носом, проваливаясь в вырытую поперек дороги канаву. Ловушка была неглубокой, но и выбраться из нее не получилось бы. Броневик просто встал под углом в 45 градусов. Димедрол был пристегнут, Павлику посчастливилось упасть на меня, а я пострадал за всех. С разбитого лба сочилась кровь, в глазах потемнело. «Сиди здесь!» — прохрипел я в сторону мальчика, а сам, подхватив оружие, выскочил наружу. Там же был и наш командир, который, вскарабкавшись по пологой стене оврага, уже целился в тварь из гранатомета. Тварь сдаваться не собиралась. Наоборот, в нашу сторону с необъяснимой точностью полетели обломки металла. Один кусок двутавра килограммов на 200 даже воткнулся в месте, где я благоразумно разместил своего фантома. Гранаты мы выпускали безостановочно. Какие-то достигали цели, пробивая броню насекомого переростка, другие без всякой пользы били в стальные балки. Но и этого хватало. Тварь была при смерти. Тут подоспели наши коллеги. Клоп, напуганный нашим примером, объехал овраг, и теперь все трое, спешившись, открыли огонь. Граната, выпущенная Белкой, снова задела чувствительные струны жучиной души. Раздался уже не скрежет, а натуральный вой, перекрывший бы рев гудка океанского лайнера. Но и это был еще не конец. Поэтому Клоп схватил рюкзак с взрывающимся аргументом и, подняв его над головой, метнул в сторону противника. Была ли причиной успеха вчерашняя жемчужина, или телекинетик просто превзошел сам себя, неизвестно. Но заветный рюкзак, пролетев по воздуху 150 метров, ударил точно в середину тела скреббера, а в эту же секунду Виола издала истошный визг и вытянула руки вперед. У нее тоже все получилось. Взрывы бывают разные. Здесь, в Улье, так уж получилось, контузило меня неоднократно. Но скажу я вам, все эти случаи были сущим пустяком на фоне того, что мне довелось увидеть и услышать на этой охоте. Казалось, что сама земля раскалывается пополам. Всех нас сбило с ног даже не взрывной волной, а словно бы тектоническим ударом. Летели во все стороны части скреббера и металлические балки. От попадания одной такой разлетелся на 1000 частей мой мотоцикл, обдав металлом тех, кто был рядом. И наступила тишина. Отчасти она объяснялась тем, что мы изрядно оглохли, а отчасти тем, что шуметь было больше некому. Тварь, развалившись на две части, признаков жизни не подавала. Все, что взлетело в воздух, упало на землю. Рядом лежал димедрол, на вид вроде бы живой, хотя кровь из ушей текла обильно. С трудом сфокусировав на мне взгляд, он показал в сторону, где раньше стоял мотоцикл. Я побежал туда. Громко сказано, побежал. Ноги отказывались слушаться, получалось только идти, шатаясь и прихрамывая. Всем троим досталось от души. В сознании была только Виола, которая, несмотря на ранение, пыталась шевелиться. Из разорванного бока текла кровь, медленно, но обильно. Ступня на ноге была вывернута под неестественным углом, а из икры на той же ноге торчал угловатый кусок металла размером с небольшую тарелку. Клоп выглядел целым, если не считать раны на затылке и потеков крови из носа и ушей. Дышит, и ладно. А вот любимой моей досталось больше всех. Нет, с точки зрения медицины она была вне опасности. Но вот с точки зрения женской красоты... В том мире многие девушки предпочли бы смерть. Кусок металла вонзился ей в правую половину лица, рассек до кости бровь, выбил глаз и оставил рваную рану на щеке, в которую видны были зубы. Рваные раны на плече и груди на этом фоне можно считать пустяком. Я на секунду растерялся, но положение спас димедрол, приковылявший уже с медицинским чемоданчиком, готовый оказывать помощь. За спиной его стоял перепуганный Павлик. «Время дорого», — странным скрипучим голосом проговорил он. «Вскрывай, тварь, вон там вроде бы голова». «Как я ее без динамита вскрою?» «Какого динамита?» — проворчал командир. «У сдохшего монстра и броня, как бумага, становится. Лом в машине возьми. Справишься?» Я кивнул, отправляясь за ломом. А сам димедрол начал оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Павлик, несмотря на испуг, помогал, подавая бинты и шприцы с оранжевой жидкостью. Дорога к останкам монстра казалась бесконечной. Дважды я садился отдыхать, а лом, казалось, весил тонну. Новым препятствием стал завал из металла и оторванных конечностей скреббера. Толкательных, хватательных, рубильных, копательных и черт его знает каких еще. Тот факт, что я не переломал себе ноги, радовал несказанно. Вот и монстр. Димедрол был прав, вся прочность броневой конструкции умерла вместе с хозяином. Я нашел место, где была вроде бы голова, хотя никакой головы в нашем понимании там не было. Непонятно даже, куда это чудо-юдо ест. Лом вошел между плитами достаточно легко. Навалившись всем телом, я смог раздвинуть две плиты на расстояние, позволяющее ковыряться во внутренностях. С отвращением, которое так и не смог преодолеть за время пребывания в улье, я погрузил обе руки с ножом в еще теплые потроха убитой твари. Примерно после получаса поисков, когда уже стал терять надежду, в руки мне попал споровый мешок, который размером превосходил баскетбольный мяч. Вскрыть его удалось далеко не сразу. Финка из сверхпрочной стали с трудом входила между дольками мешка, а выломать одну мне просто не хватало сил. Наконец, с помощью лома и какой-то матери мне удалось забраться внутрь. Были здесь не спараны и горох, а только лучший в улье янтарь. Его я уложил в небольшое ведерко. Потом разберемся. А главное богатство улья, белый жемчуг, я аккуратно сложил на ближайшем камне. 11 белых шариков. Бесценный товар, за который многие были бы готовы продать душу. Победа! Когда я вернулся к своим, димедрол уже закончил перевязку, клоп пришел в себя, но выглядел плохо. Героические дамы спали глубоким наркотическим сном. У белки лицо было забинтовано полностью, только левый глаз выглядывал в небольшой просвет. Первым делом я сгреб в охапку Павлика и сунул ему в рот жемчужину. «Глотай!» Тот не стал возражать и проглотил белый шарик, запивая его живцом из фляги. «Все». Димедрол тем временем вызывал по рации тех, кто остался внизу. «Кот! Топор! Ответьте!» Наконец рация ожила и заговорила голосом кота. «Слышу тебя, командир! Как вы там?» «Хреново!» — просто и незатейливо охарактеризовал наше положение Димедрол. «Чего следом не поехали?» «Тут дорога просела, проехать нельзя!» «Тогда пешком идите. У нас раненые, дотащить не сможем». «Принял, выдвигаемся». Сами мы, впрочем, тоже не стали сидеть на месте. Димедрол подхватил на руки Виолу, я хоть и с трудом, но смог поднять Белку. Клоп худо-бедно мог передвигаться сам, хотя и падал временами на четвереньки. С собой ничего не брали, машину бросили. Из оружия оставались только пистолеты. Ну и добыча. Жемчужины лежали у меня в кармане. Ведро с остальным богатством Димедрол положил в рюкзак. Павлик, изрядно замученный приключениями, плелся следом. В руках он держал свое единственное сокровище — книгу. Я присмотрелся, все тот же Незнайка на Луне, только закладка ближе к концу. Никто к нам навстречу не вышел. Более того, когда Димедрол примерно полчаса спустя снова вышел на связь, ответом ему была тишина. Пообещав им в рацию все радости жизни, командир снова подхватил раненую Виолу и с кряхтением отправился вниз. Я последовал за ним, а за мной нетвердой походкой шагал Клоп, державший за руку Павлика. Надо сказать, что кот не обманывал нас, сказав, что дорога просела. Действительно просела. Метров 5-6 рухнули вниз, то ли от подкопа, сделанного скреббером, то ли от воздействия взрыва. Пришлось обходить. Когда в поле зрения появились машины, мы были уже на последнем издыхании. Ноги отказывались слушаться, перед глазами плыло. Чтобы подбодрить меня, Димедрол сказал: «Посмотри с другой стороны. Раненые вылечатся, даже следов не будет. А мы только что уделали самого страшного монстра Улья, причем без потерь. Только в крепость приехать, а там банкет на неделю». «Без потерь?» — прохрипел я, уставившись в картину, заставившую испугаться. Сразу перед машиной в луже крови лежал кот. Его с трудом можно было узнать, поскольку половина головы была снесена пулей большого калибра. Сивый и топор лежали чуть поодаль, также в лужах крови. Им просто и незатейливо перерезали горло. Теперь ясна была причина радиомолчания. Судьба демона была неясна. Димедрол бессильно опустился на колени, едва не уронив Виолу. Я последовал его примеру, освободившейся рукой расстегивая кобуру. «Нет-нет, господин Мачете, не стоит этого делать. Вы же не хотите, чтобы ваш мальчик умер?» Мерзкий голос того самого худосочного хмыря, что сопровождал нас, я услышал еще до того, как увидел его мерзкую рожу. Он вышел из-за машины, направляя в нашу сторону пистолет. Если не ошибаюсь, Desert Eagle 50, карманная гаубица. За спиной стояли его люди с короткими автоматами в руках. И тут внезапно я осознал, что дар мне не поможет, да и вряд ли я смогу его применить, слишком устал. «Вы все поняли правильно. Если так пойдет и дальше, то вы останетесь живы. Ваши жизни мне без надобности. Только груз. Чемоданчик с жемчугом и то, что взяли с монстра. В обмен на жизнь. Думаю, она того стоит». Мы слушали его молча, сил хватало только на ненависть. Стоило попробовать использовать дар, но, скорее всего, из троих, которые отнюдь не новички, найдется и тот, кто меня увидит. Рисковать нельзя. «Что там у Димедрола? Какой туз в рукаве?» «Говорю же вам, не пытайтесь!» Этот урод словно читал мысли. «Я знаю ваши дары, они вам не помогут. Не пытайтесь и обмануть меня, я ментат, причем куда более сильный. Жемчуг, считаю до трех». Тут началось странное. Я вдруг почувствовал во всем теле удивительную легкость, словно перестал ощущать вес своего тела. А вокруг нас, над землей, начали подниматься в воздух мелкие камешки, палочки и сухие листья. Что-то происходило, только я не понимал, что, и тем более не знал, кто это делает. Почуяв неладное, тощий хмырь взял пистолет на изготовку, уперев локти в грудь и собрался стрелять. Тут взгляд его повернулся влево от нас, увиденное поразило его до такой степени, что он, забыв про нас, тихо вскрикнул и выпалил в ту сторону. Результат не заставил себя ждать. Горе-стрелок полетел спиной вперед, сбил с ног обоих своих коллег и остановился, только ударившись о броню. Судя по звуку, вниз он сполз уже мертвым. Шея сломалась. Мы все в непонимании уставились сначала на его труп, потом на Павлика, который открыл книгу и с выражением прочитал. «Он выстрелил в состоянии невесомости, а стрелять в состоянии невесомости нельзя». «Отличная книга, и мальчик у вас умный, берегите его», сказал высокий человек в плаще с капюшоном, стоящий позади нас. «А теперь выключи ее». Тяжесть снова навалилась на плечи. Димедрол со стоном встал на ноги и, подойдя к начавшим приходить в себя охранникам, достал пистолет и всадил в каждого по пуле. А наш новый собеседник, похожий на монаха-францисканца из XII века, продолжил. «Поздравляю, у вас все получилось. А мальчику Улей подарил серьезный дар. Помогите ему овладеть им». «Думаю...» — тут он обернулся ко мне. «Нам с вами есть о чем поговорить». «Согласен. Я уже начал понимать, с кем имею дело. Сейчас возьму рюкзак и пройдемся». И мы прошлись. Первым делом я отдал ему книгу. Он бережно завернул ее в кусок ткани и спрятал в складках плаща. «Итак, напомните мне...» Чего именно вы хотели получить от Улья? Думаю, потребность ваша не исчерпывается кучей жемчуга. За время моего пребывания в Улье мои желания подвергались корректировке. Я хотел вернуться, хотел выжить, хотел спасти ребенка. Но помимо этого я хотел знать Улей, изучить его тайны, понять, как он устроен. Сначала для того, чтобы вернуться к семье, теперь... А теперь у вас семья здесь, и вы уже не так уверены в желании вернуться. Да. Что я могу вам сказать? С одной стороны, вы правы. Улей проницаем как в эту сторону, так и в обратную. Сделать это можно с помощью технических средств, которые используют те, кого вы называете внешниками. До этого, кстати, в нескольких мирах додумались, причем независимо друг от друга. Есть и другие способы, например, духовные практики, которые ведомы нам. Этот путь — путь использования энергетики Улья. Точнее, не самого Улья. Есть некое поле, создаваемое живущим в людях паразитом. Лучше называть его симбионтом, но вам так привычнее. «Понимаете, о чем я?» «Конечно», — ответил я, хотя не понимал почти ничего. «Так вот, самый простой способ выделить эту энергию — жертвоприношение, которое так любил наш невысокий друг. Помните его?» Я кивнул. «Но он, как и все фанатики, за деревьями не видел леса. Для него жертвы были целью, а они всего лишь средства, причем не самое главное. И кроме того, энергию Улья нельзя черпать без ущерба для себя. Улей все знает и все помнит. Как думаете, от чего зависят дары, получаемые человеком?» «Сложно сказать. Мне вот оба дара достались полезные, белки тоже. Но бывает фигня какая-то. Крестный мой объяснял, что бесполезных даров не бывает, что дело только в развитии. Но вот у клопа второй дар — умение травинку высушить. Зачем он нужен?» «Ваш крестный — умный человек. Любой дар можно повернуть на пользу. Возможно, клоп со временем сможет делать воблу из лотерейщиков. Но тут важно понять механизм. Улей, прежде чем что-то дать, заглядывает в душу человека, в самые глухие ее уголки. Люди получают бесполезные дары в основном потому, что душа у них пустая. Внутри они нехорошие или плохие, улью это неинтересно, а никакие. Вот и выходит, что каждый сам заслужил свой дар. Как, например, ваш мальчик. Вы заметили, что он сделал?» «Невесомость?» «Именно. Невесомость в локальной области вокруг себя. Книга, которую он читал, помните, про что она?» «В общих чертах». «Там все крутится вокруг невесомости. Есть специальный прибор, который ее создает. С ее помощью герои полетели на Луну и устроили там революцию. А чистая душа ребенка все воспринимает на свой счет. У него нет различий между информацией извне и своим внутренним миром. Все потайные уголки его души открыты. Вот и получил в дар от улья то, о чем думал». «Думал не мозгом, а душой?» «Вы определенно делаете успехи. Я был бы рад видеть вас в наших рядах». «Спасибо. Я как-то не готов жертвы приносить». «Это сейчас. А лет через 10 очень может быть». «Сомневаюсь. Теперь-то что делать?» «Есть люди, которым тайны улья ведомы. Это знахари. Такие, как ваш друг Демон. Он, кстати, жив». «И что он знает?» «Учитывая его уровень развития дара, пока немного. Но у него есть все шансы стать великим знахарем. Таких были единицы, да и тех, как правило, забирал улей. Их разум просто сливался с ним. Не просто носить в себе такое знание. Не для человеческого ума оно. Поговорить с ним потом». «Именно. Знахарям редко даются дополнительные дары. Их функция — видеть улей словно бы изнутри. Видеть через того паразита, которого мы носим в себе. И последнее». Он подошел к склону холма, который обрывался почти отвесной каменной стеной. «Тот, кто хочет видеть, видит». С этими словами он провел ладонью по камню, и тот вдруг стал прозрачным, словно экран телевизора. А на экране том была моя квартира, где мы с женой и ребенком играли в большой комнате, запуская радиоуправляемый танк. Танк этот я и купил в той поездке. Специально искал такой, чтобы не на колесиках, а на гусеницах ездил. Сейчас он так и лежит в брошенной машине. Хотя нет, лежал до перезагрузки. В этом счастливом мире скромный водитель-экспедитор спокойно доехал до дома, поцеловал жену и вручил подарок сыну. Он и знать не знал, что по дороге с него сняли копию, которую закинули в другой мир. А там он за какие-то 3 месяца стал уже другим. Он убивал и спасал жизни. Он влюблялся и ненавидел. Был злым и добрым, обрел сверхспособности, мечтал вернуться и боялся этого. 3 месяца в улье перемололи и растворили прежнего человека. Теперь ничего не осталось от того, кого сейчас показывает волшебный экран. И только в глубине души, на самом дне, ворочалась зависть и обида. Это я должен был быть там. Но улей глух к человеческим обидам. А потому я лишь бессильно смотрел на украденную у меня жизнь, а по щекам текли слезы. Тут я заметил, что не только я их вижу. Видят и они меня, не знаю как, но все 3 стали обращать внимание. Я взял себя в руки и произнес сдавленным голосом: «Будьте счастливы». Я едва заметно кивнул. Экран погас, превратившись в обычный камень. Сектанта в плаще уже не было рядом. Да он был и не нужен. Все, что хотел знать, я узнал. Не все, конечно, но его ответы меня удовлетворили. Я стал другим. Не сейчас, не тогда, когда получил новое имя, а сразу, на дороге, где с запахом кислого тумана, я прежний поехал домой, а новый я оказался здесь. Стряхнув с себя грусть и утерев слезы, я отправился к своим. Оказалось, что за разговорами мы успели довольно далеко уйти. Командир уже уложил раненых в грузовик. На ногах оставались он, Клоп и, наконец-то, пришедший в себя демон. Последний был бледен, как смерть, едва двигался, но, несмотря на это, пребывал в приподнятом настроении. Действительно, чего грустить? Словил пулю, вырубился, а когда очнулся, дело уже сделано, осталось только пряники получать. А примерно в 20 шагах я разглядел 3 характерных холмика. Парней успели похоронить. «Когда отчаливаем?» — спросил я командира. «По-хорошему, надо прямо сейчас, только раненым покой нужен, пусть хоть пару дней отлежатся». «Как они?» «Дамы в отключке, Клоп, как видишь, бодрячком, ходит только с трудом. Ну и знахарь наш тоже, пропустил все веселье, теперь прямо с носилок в бой рвется». «Так значит, сидим?» — подвел я итог. «Сегодня сидим», — ответил Димедрол. «А завтра есть желание в городе помародерить. Пойдешь?» «Смысл?» «Смысл есть всегда. Тебе не интересно?» «Я догадываюсь, что мы там найдем. Станки, лаборатории, может, даже реактор подземный. Нам-то что с того? Я действительно не видел смысла». В разговор вступил демон. «Чего ты такой меркантильный? Тебя, кроме материальных благ, ничего не интересует? Например, куда люди делись? Здесь ведь население 5000 было, не меньше. Пусть 5-6 десятков иммунных, но наберется. Где они?» «А чего тут думать?» — я удивился. «Скреббер не святым духом питается. Съел всех». «Они добровольно из домов вышли и в пасть к нему запрыгнули», — демон фыркнул. «Дома не разрушены, кровавых пятен нет, следов стрельбы тоже». Я задумался. «Идеи?» «А нет никаких идей. Завтра пойдем и посмотрим». Демон определенно рвался в бой. «Почему не сегодня?» «Отлежимся. С такой инвалидной командой чревато в экспедицию ходить». Я кивнул. «Действительно, надо отдохнуть и восстановить здоровье. Потом обследуем город, но что-то мне подсказывало, что ничего хорошего мы там не найдем». Димедрол, достав 2 пятилитровые фляги, начал готовить живчик, ворча, что алкоголя мало, а некоторые несознательные спирт извели без дела. Когда питье было готово, все выпили по кружке, а демон, снова взяв на себя обязанности медика, пошел поить раненых. Начинало темнеть, мы уже не таясь развели костер. Благо дерева из разрушенного дома принесли достаточно. Глядя на огонь, приступили к ужину. Женщины наши все еще не отошли от наркотика, готовить было некому, поэтому обошлись консервами. Не было и алкоголя. Последний ушел на приготовление лекарства. Завтра в городе найдем, наверное. «Есть мысли насчет вулкана?» — задал я вопрос окружающим. «А какие могут быть мысли?» — с неохотой отозвался Димедрол. «Докладывать ему, что дело сделано, я не собираюсь. С караваном весточку пошлю. Отсюда мы двинем, огибая Вегас, 300 км. Груз у нас очень заманчивый, но о нем никто не знает, кроме вулкана. А мне этого мудака хватило, что о броню убился. Таких парней потеряли. Огневая мощь у нас уменьшилась, экипаж изранен. Воевать не станем ни под каким соусом. Поедем козьими тропами, прячась от всех. Я бы и сегодня отправился, только жалко раненых. Да послезавтра живчиком отойдут, можно будет ехать. А какие гарантии, что следом за нами не отправилась бронеколонна? С отрывом в пару дней. Так, чтобы по нашим трупам пройти. А никаких. Весело. Веселье такое мне самому не нравится. Вроде победили, счастье привалило, но не тут-то было. Того и гляди, самих за такое счастье прихлопнут. «Ясно», — обреченно сказал я. «Сторожить кто будет?» «Я», — мрачно отозвался демон. «Выспался за эти дни». Остальные с облегчением завалились спать.